Глава 9. Катя очнулась в коридоре общежития и побрела в свою комнату на негнущихся ногах. Кажется, кто-то из девчонок выглянул из кухни и окликнул ее, но Катя не обернулась. Роса не было. От него осталось лишь прикосновение к запястью. Оно таяло с каждым шагом. Где-то далеко-далеко на лестнице послышались голоса. Кажется, Рос был там, говорил с кем-то из студентов. В Катиных ушах еще стоял шелест книг, дымные голоса со страниц звали прикоснуться к обложке, открыть ее, присоединиться к тем, кто звал о помощи из черных букв, понимая, что ни помощи, ни спасения уже не будет. Дарина, которая лежала на кровати со смартфоном, вынула наушники и нахмурилась. «Кать, ты что?» Катя прошла к столу, взяла бутылку минералки и сделала несколько глотков. Стало легче. Страх остался позади, пока не растаял, но уже отступил. «Дарин, а бывают живые книги?» — спросила она, уже понимая, каким будет ответ. «В этом мире чего только не бывает. Гуляя по туристической улочке в старинном городке, который так и просится на открытку, ты можешь заглянуть в букинистический, просто так, из любопытства, а не потому, что очень любишь читать. А на самом деле тебя позовет негромкий, но уверенный голос, которому ты не сможешь сопротивляться. И ты откроешь одну из книг, тоже из любопытства, и останешься в ней навсегда. Она засосет тебя в свои страницы, напитается твоей жизнью и силой, и корешок будет лосниться, как шкура сытого животного». «Вы что, у Рудольфа были?» — каким-то помертвевшим голосом уточнила Дарина. Катя кивнула и вдруг поняла, что это не ей было страшно в букинистическом. Это все книги, которые хотели проглотить незадачливого покупателя, испугались ее, Катю, и она почувствовала и отразила их страх. Дарина снова ответила насквозь нецензурно. «Рос вообще спятил тебя туда тащить? И что вы там взяли?» «Перо», — сказала Катя. «Большое белое перо в футляре». Дарина даже присвистнула. «Рос тебе сказал, что это такое?» Катя отрицательно мотнула головой. Ей вдруг захотелось плакать, и стало невыносимо стыдно от этого желания. «Ничего он мне не рассказал. Мы вышли из магазина, и все, я уже у нашей комнаты. А его нет». Дарина задумчиво покрутила мочку правого уха. «Есть такая легенда», — сказала она. «Когда архангел Михаил сражался с дьяволом, то сбросил его с неба. И дьявол, чтобы не упасть, схватился за его крыло и вырвал несколько перьев. С тех пор они летают по миру, и некоторые сильные маги, бывало, их ловили». Катя снова вспомнила перо, невыносимой белизны, режущей глаза, невыразимой мощи, испепеляющей душу. Оно было живым, оно обладало той силой, которая могла разрушить мир и создать его заново. Сейчас Катя это знала совершенно точно. «Хочешь сказать, что Рос купил перо Архангела?» — глухо спросила Катя. Дарина пожала плечами. «Я в Бога верую, если что», — призналась она. «И все это могло быть на самом деле, и дьяволы, и архангелы. Нам Людоедовна про это перо рассказывала на культурологии, что по легенде оно уничтожает любое зло, но еще надо уметь им пользоваться и иметь для этого силы». Дарина снова вытянулась на кровати, взяла было смартфон, но отложила его в сторону. Катя видела, что ее переполняет волнение. «Там у него ангел в подсобке», — прошептала Катя. Ей казалось, что она все еще слышит мучительный стон. Дарина посмотрела на нее с ужасом. Какое-то время они молчали. «Ему нужно перо, чтобы убить короля?» — спросила Катя, понимая, что задает совершенно дурацкий вопрос. Дарина кивнула. «Ну а для чего еще? Не пятки же себе щекотать? Как бы он только мир не разрушил на радостях», — сказала она. «Я за Росса, да, но он иногда делает безумные вещи». «Он ничего мне не объясняет», — прошептала Катя, чувствуя, что кончик носа начинает жечь от обиды. «Мы просто куда-то идем и что-то делаем. Я сегодня думала, что умру в том книжном. Там так страшно, Дарин, ты даже не представляешь». Дарина смотрела на нее с сочувствием и пониманием. «Можешь рисовать звезды на фюзеляже», — серьезно сказала она. «Драку вы завалили, это раз. Ты убила гнилую гончую, два. Ты вышла живой из магазина Рудольфа Книжника, три. И это все за каких-то два дня. Неплохо начался учебный год. Рос прав. То ли еще будет в ноябре». «И что же делать?» растерянно проговорила Катя. Дарина пожала плечами. «Кать, я не знаю, честно, но я верю Росу, и ты тоже верь. А пока...» Она протянула руку и, взяв со стола одну из тетрадей, подтолкнула ее к Кате. «Займись вот уроками. У тебя завтра английский. А хомяк никому спуску не дает. Я два раза пересдавала, до сих пор герундии снятся». Катя, понимающе кивнула. Максим Хомяков, он же Хомяк, тот самый молодой человек, с которым Ростислав поздоровался в коридоре, когда Катя только появилась в колледже, славился лютым нравом и какой-то холодной безжалостностью к тем, кто делал ошибки на занятиях. «Профильный предмет», — со вздохом сказала Катя и открыла тетрадь. Осенний бал был назначен на субботу. С самого утра общежитие захватил пестрый переполох и веселый шум. Повсюду звенели голоса и смех. Девушки примеряли платья, менялись ими, бегали из комнаты в комнату в поисках то утюга, то ниток и иголок, то лака для волос, и кругом царило такое веселье, что Катя тоже обрадовалась. Просто будет праздник и танцы. Должно же быть что-то яркое и хорошее в темном мире. «Дариша, шпильки есть?» «Есть», — отвечала Дарина, расчесывая волосы и кивала в сторону коробки на подзеркальнике, которая сразу же начала приплясывать на месте. «Тушь одолжишь?» «Держи!» Тушь летела на кровать, а шпильки выпрыгивали из коробки и вонзались в прическу, закрепляя пряди. «Блин, Таня!» — орали из соседней комнаты, где одна из девчонок пыталась накрасить другую по последней косметической моде. «Ты мне в глаз попала, дура! Убери кисточку!» «Маш, стой ровно! Сейчас все подгоним!» Одна из третьекурсниц, одолжившая Маше платье, растирала ладони, создавая нужное заклинание. Машу окутало серебристое облако. Когда оно развеялось, то платье сидело на ней, как влитое. Платье с выпускного, которое Рос все-таки забрал из общежития, разгромленного гнилыми гончими, оказалось чуть велико. Надев его, Катя посмотрела на себя в зеркало, подумала, что тут надо бы сотворить какую-то интересную прическу, но потом решила просто подхватить волосы заколкой. Когда-то мама усаживала ее перед зеркалом и, ловко орудуя расческами, сооружала на Катиной голове что-то легкое и фантастическое. Катя думала, что ей станет грустно. Не стало. Прошлое было в прошлом. И от него осталась лишь хорошая память, светлая и чистая. «Девки, у вас колготок лишних нет?» В комнату заглянула староста с третьего курса экономического. Дарина отрицательно покачала головой и, когда дверь закрылась, сказала, скорчив презрительную гримасу. «Для тебя, овца, у нас ничего нет». «Почему?» — спросила Катя. «Она коменде настучала в прошлом году, что мы тут пили на ноябрьские. Я, Егор с Олегом и Вика. А коменда нас едва не отчислила». Орала так, что пол дрожал. «Хорошо, Рос заступился, а то полетели бы мы лебедями с пинка». Катя, понимающе кивнула. В воздухе витал дух праздника. Кто-то из второкурсников с математического создал огненные кленовые листья. Они летали по коридору, пикировали на проходящих с гневным чириканьем, и девчонки с визгом разбегались от них, боясь испортить прическу. Второкурсники хохотали, девчонки ругались, но было видно, что всем хорошо и весело. Парни, которые столпились на кухне, еще соблюдали приличия и пили пока что только чай. Но Катя знала, что одним из номеров программы будет спиртное ближе к вечеру. Какая-то девушка плакала и курила под знаком перечеркнутой сигареты. Подруги утешали ее, громко уверяя в том, что Серега козел и еще поймет, кого потерял. И Катя увидела, что Маша и Олег, очень решительные и серьезные, уже идут к лестнице. Видимо, собираются прийти на бал первыми. Дарина в своем легендарном платье с пайетками выглядела как танцовщица фламенко. Вырез в нем был так глубок, что Катя, в общем-то, не удивилась вопросу дамы в театре. Черные волосы рассыпались по плечам кудрявыми волнами, и Катя вдруг увидела степь, вечер и лошадей в траве, и услышала гортанный бубен и вкрадчивый голос гитары. «Ай, орсака палакелала, ай, билетенца и вычердела». Они вышли в коридор, заперли комнату, и Катя вдруг сказала. «Что-то Светланы Валерьевны не видно». Дарина лишь усмехнулась. «Не бойся, праздник она не пропустит. Ты по ней соскучилась, что ли?» Катя поежилась. Ей вдруг почудился неприятный взгляд из преподавательской комнаты, скользнувший по ее лицу, словно Светлана знала, что они идут по коридору и не хотела с ними сталкиваться. «Будет с Росом танцевать», — сказала Катя. Они вышли на лестницу, и ощущение взгляда в спину растворилось. Дарина махнула рукой. «Он никогда не танцует и всегда уходит раньше всех». Почему-то Катя вздохнула с облегчением. Для бала отвели одну из самых больших аудиторий. Войдя в гостеприимно распахнутые двери, Катя ахнула от удивленного восторга. Потолок уходил высоко-высоко. Там клубились облака и неторопливо парили золотые птицы. С их крыльев сыпалась пыльца с едва уловимым розовым запахом. Катя сделала вдох и почему-то улыбнулась. Ей показалось, что она возвращается в детство, туда, где родители еще были живы, и мир обещал ей только хорошее. «Смотри!» — Дарина показала на стены. И Катя увидела, как по ним бегут искры, складываясь то в цветы, то в бегущих животных, то в бабочек. Кто-то захлопал в ладоши. «Это наш третий курс делает!» В центре аудитории вдруг расплескались волны. Девушки с хохотом бросились в стороны, подхватывая юбки, и Катя увидела дельфинов. Маленькие, не больше кошки, они играли в волнах, прыгали в ярко-красные и белые обручи со звонким чириканьем и перебрасывали друг другу полосатый мяч. А дельфинов так и веяло спокойным теплом. Катя улыбалась и вспоминала, как давным-давно, во время поездки на юг, ходила с родителями в дельфинарий. Та почти забытая радость вернулась к ней и согрела. Дельфины сплясали еще раз, прочирикали на прощание и растаяли, осыпав всех бодрящим мелким дождем. «Здорово!» Искренне восхитилась Катя, и ее тотчас же поймали под локоть. Она обернулась и упала в аромат хорошей туалетной воды, белозубую улыбку и светлый взгляд Егора. Сразу было понятно, кто создал дельфинов. Собравшиеся в зале зааплодировали, и Егор шутливо поклонился. «Привет», — сказал он, непринужденно поцеловал Катю в щеку и тотчас же добавил нетерпящим возражений тоном. «Сегодня будем танцевать». Кате показалось, что все в ней рушится и рассыпается в пыль. Все ее одиночество, всю тоску после смерти родителей и боль от расставания с Сашей вдруг подхватила свежим ветром и вымела прочь. И это случилось только потому, что Егор был рядом, такой искренний, честный и открытый. Катя сама не поняла, откуда вдруг выплыла музыка. Вальс в современной обработке. Егор подхватил ее, и они закружились по залу. Кате казалось, что она стала парашютиком одуванчика, который понесло по ветру. Настолько все было легко, настолько удачным и непринужденным был каждый шаг. Ей никогда не было настолько хорошо и спокойно, как сейчас. Кажется, Катя могла бы так танцевать вечно. Кто-то захлопал в ладоши. Краем глаза Катя видела, что и другие студенты начали танцевать. И хомяк кружит людоедовну, и золотые бабочки с птицами плывут по стенам, и оркестр из крошечных насекомых, парящих на облаке, играет все громче и радостнее. Мир летел вокруг Кати. Мир был цветным и счастливым. И в нем не осталось ни чудовищ, ни зла. Были только они с Егором. Было только то единственное верное чувство, что сейчас наполняло их обоих. Потом Катя удивленно увидела, что танец закончился, и насекомые опустили смычки. Егор улыбался. Они подошли к столам с фуршетом, и Катя взяла стаканчик с фруктовой нарезкой просто для того, чтобы занять руки. Ей не хотелось ни пить, ни есть. Она боялась заглушить то живое, что сейчас прорастало в ее душе. «Ты училась танцевать?» — спросил Егор и протянул Кате сок. Краем глаза Катя увидела, как вошел Рос. Словно белая молния мелькнула. Скользнув взглядом по залу, он прошел к компании преподавателей. Гуревич похлопал его по плечу, хомяк протянул стакан с соком. Почему-то Катя почувствовала смущение. «Давно уже. В 8-м классе», — ответила она. «Почти ничего не помню. У меня был сколиоз, и мама сказала, что лучше всего его исправят танцы, а не корсет». В общем, она оказалась права. Она запоздало подумала, что о таком не стоит говорить с парнем, который ей нравится. Мама всегда считала, что девушка должна быть безупречной, беспроблемной и полностью здоровой. Только тогда она сможет рассчитывать на нормального молодого человека. Катя, помнится, удивлялась, зачем ей вообще парень, который рядом с ней только в радости, а не в горе. А мама сердилась и отвечала, что Катя еще маленькая и ничего не понимает. «А я 5 лет на бальные ходил», — признался Егор. «Бабушка очень хотела, чтобы я научился. Вот, наконец-то пригодилась». Катя заметила, что в аудиторию вошла Светлана. Увидев ее, кто-то из ребят зачарованно прогудел. «Ух ты!» Светло-голубое платье, золотистые волосы, удивительной красоты лицо. Светлана была похожа на девушек с полотен прерафаэлитов или фею, которой пришла в голову блажь заглянуть на студенческий бал. Егор подсокал языком и задумчиво произнес: «Рос слепой, что ли?» Катя неопределенно пожала плечами. Светлана прошла к преподавателям, она улыбалась и старалась вести себя непринужденно. Но Катя почему-то чувствовала, что она взволнована. Что-то случилось. Что-то очень важное и страшное. Светлана улыбнулась Росу, что-то негромко сказала ему, и они отошли в сторону. Катя подумала, что это уже неприлично. Она слишком таращится на преподавателей на виду у всех, и об этом обязательно заговорят. В закрытом коллективе слухи и сплетни прорастают моментально. Но Катя не могла отвести взгляда. Светлана смотрела на Роса с надеждой и любовью. Но чем дольше она говорила, тем сумрачнее становилось выражение ее лица. Рос слушал, кивал, а потом ободряюще улыбнулся, погладил Светлану по плечу и пошел в сторону фуршета. Светлана смотрела ему вслед, словно собачонка, которую приласкал суровый хозяин. «Кажется, новости надо запить». Дарина, Маша и Олег бесшумно подошли сзади, и Катя решила, что они впятером сейчас похожи на банду или партизанский отряд. Егор кивнул. Олег передал Маше бокал газировки и едва заметно провел над ней пальцами. Пузырьки пошли сильнее, и в воздухе отчетливо запахло клубникой. Маша благодарно кивнула. «Спасибо», — улыбнулась она. «Очень люблю клубнику. Как ты узнал?» «У тебя на рюкзаке значок», — ответил Олег, и Катя вспомнила, что тоже видела эту смешную клубничину в очках и с книгой в руке, чем-то похожую на саму Машу. «А цвет и так и искрит, видите?» — спросил Егор. «Что случилось?» «Ничего хорошего», — заметила Дарина и, прищурившись, поинтересовалась. «Олег, ты видишь нитку?» «Какую нитку?» — спросила Катя. Снова заиграла музыка, закружились танцующие пары, но в ней сейчас так звенела тревога, что она и думать не могла о танцах. Олег оценивающе посмотрел на Свету, к которой тем временем подошли Людоедовна и Хомяк и о чем-то заговорили, и ответил. «Красная такая ниточка в ауре. Вижу, да. Король. Только у него такая». Катю бросила в холод. Она напомнила себе про перо, которое купил Рос и которое могло спасти их. Но почему-то это нисколько ее не успокоило. «Если Выгодский захочет их уничтожить, то что ему помешает? Он разрушит колледж до основания, если захочет». Егор едва слышно выругался. «Только его нам тут и не хватало». «Что случилось-то?» — спросила Катя, и Дарина ответила. «Света только что общалась с Выгодским. В ее ауре его нити еще не погасли». Катя сжала стаканчик так, что пластик захрустел, а ломтики фруктов едва не вылетели на пол. Егор придержал ее за руку и успокаивающим голосом произнес: «Не волнуйся так, я тебя в обиду не дам». «Его здесь нет», — сказала Дарина. «Точно нет». Музыка утихла, началась развлекательная часть. Откуда-то сами по себе полетели красные и зеленые шары, сталкиваясь и рассыпаясь цветочными лепестками. Девушки зааплодировали, засмеялись, и Катя увидела, как прямо из стены выступают двое парней с экономического, жонглируя шарами. Егор обнял ее за плечи. Шары летали, расплескивая по стенам брызги света. Кате казалось, что она тоже летит высоко-высоко, в золотые искры, туда, где земля становится далекой и маленькой. В темноту дождливой ночи, к машине, ставшей горстью смятого металла на дороге, к шороху молнии над лицом. Тьма была бесконечной и глухой. Катя не знала, сколько барахталась в ней, пока сквозь беззвучие не проступили шаги. Кто-то подцепил ее за плечо и повлек вверх, к красным и синим проблескам света. Чей-то голос негромко говорил рядом с ее правым ухом, но Катя не могла разобрать ни единого слова. Он задавал вопросы, и Катя не знала, отвечает она на них или нет. Он отдавал приказы, и Катя не могла сказать, что говорит в ответ. Но молния на мешке для трупов разошлась, и ее выплюнула в жизнь. Кажется, Катя что-то сказала Егору и вышла в коридор. Кажется, она куда-то брела вдоль ряда дверей и не понимала, куда идет. В ней и вокруг нее была осенняя ночь, и Катя не могла вырваться из нее. Она знала, что там случилось что-то очень важное, то, что определило всю ее дальнейшую жизнь, и то, что Катя не могла вспомнить, что именно ей говорил далекий призрачный голос, пугало ее так, что она почти переставала дышать. Она очнулась только тогда, когда ее подхватили за руку, притянули и обняли. Сейчас, в сонном полумраке коридора, Катя не видела лица Егора, но чувствовала, что он встревожен и боится за нее. На нее нахлынуло. Далекий свет ламп, голоса и музыка, летевшие, кажется, с другого этажа, запах одеколона и кожи Егора. Все это было настолько насыщенным и ярким, что у Кати зазвенело в ушах. «Что с тобой?» — услышала она и ответила. «Не знаю, но мне страшно». Егор мягко отстранил Катю от себя. В следующий миг они целовались настолько отчаянно, словно мир рушился за их спинами. Катя вцепилась в плечи Егора и с порывистой болью в груди, отзываясь на его поцелуй, подумала: «Пусть бы так было всегда. Пусть бы так было...» «Легче?» — спросил Егор, когда они наконец-то смогли оторваться друг от друга. «Легче», — кивнула Катя и сказала, чувствуя, как та пропасть, в которую она почти упала, тает в сумраке коридора. «Давай повторим». Выходя за Светланой в коридор, Ростислав чувствовал ошейник у себя на шее. Сегодня Света была красавицей. Ростислав понимал, что каждый, даже самый крошечный штрих ее очарования был создан только для него, и ему невольно становилось стыдно за то, что он никогда не сможет по-настоящему искренне ответить на чужие чувства. И ему было больно от того, что сегодня это, кажется, придется сделать. Просто из благодарности. Просто потому, что в будущем, когда он раздавит Выгодского, ему понадобятся не враги, а соратники. Здесь, в колледже, в первую очередь. «Покажи мне», — доброжелательно предложил он. Света кивнула, и они вошли в ту часть коридора, которая, кажется, была спроектирована для того, чтобы уборщицы ставили тут швабры и ведра. Ростиславу казалось, что его привели в клетку. Света провела ладонью по воздуху, словно стирала написанное с доски. И Ростислав увидел, как проявляется картинка. Комната Светы. В точности такая же, какая бывает у всех девушек, которые никогда в жизни не смотрели дальше учебников. Аккуратные книги в шкафах, ни единого постера или картины на стенах, шарнирная кукла в пышном платье, сидящая на одной из полок. Все это было настолько горько и трогательно, что Ростислав невольно прикрыл глаза. Вот появилась и Света. Призрак вынул из шкатулки голубые капельки сережек и подошел к зеркалу. В тот же миг зеркало замутилось, потемнело и открыло кабинет Выгодского. Темные шторы на окне, за которыми виднелись крыши небоскребов, стол, заставленный причудливыми статуэтками из стран, давно лежащих на дне океанов. Король не собирался переходить. Он хотел поговорить. «Мне никогда не было так страшно», — призналась Света и машинально взяла Ростислава за руку. Прикосновение отдалось разрядом тока до локтя, и Ростиславу понадобилось много сил, чтобы не разжать пальцы. Света была хорошей, хорошей и ненужной. Ростиславу казалось, что от нее тянутся серебристые нити паутины, липнут к нему, пытаются привязать. «Я понимаю», — мягко сказал Ростислав. «Все уже кончилось». А вот и сам Выгодский. Грозовой призрак, смерч, смерть. Он появился в зеркале, и призрачная Света испуганно ахнула и чуть не выронила свои серьги. «Здравствуйте, Илья Владимирович», — пролепетала она, кажется, еще немного, и Света свалится на ковер без сознания. Ростислав готов был поклясться, что и в коридоре стало темнее. Музыка и голоса отступили, размазались. «Здравствуйте, Света», — непринужденно, словно обращаясь к старой знакомой, произнес Выгодский. «Как ваши дела? Как поживаете?» У Светы задрожали губы. «Хорошо», — едва слышно ответила она. Выгодский подавлял и сминал. Сила, что шла от него, почти перемалывала Свету, и Ростислав не знал, каким чудом она держалась. Может быть, на чистом упрямстве или гордости. «Вы мне нравитесь», — с непосредственным легкомыслием признался король. «Я давно наблюдаю за вами, вижу, что у вас может быть очень серьезное и важное будущее. Хотите, я его вам устрою, исполню ваше заветное желание. Мне это совсем не трудно». Ростислав подумал, что сейчас Выгодский должен уточнить, какое именно желание, и почти сразу же сказал себе, что он промолчит. Желание Светы ни для кого не секрет, а Выгодский всегда оставит себе пространство для маневра, чтобы потом заявить, что сам-то он ничего подобного не говорил и не обещал. «Вы можете?» — растерянно пролепетала Света и тотчас же добавила. «То есть нет. То есть да, вы можете, конечно. Я не то хотела сказать», — выдохнула она и окончательно стушевалась. Выгодский ободряюще улыбнулся. Теперь он был не грозой и смертью, а надеждой. Еще немного, и Света бросится целовать ему руки. На мгновение Ростиславу стало скучно. Бесконечно скучно. Потом он сказал себе, что Света не стала бы ему все это показывать, если бы согласилась на предложение короля. «Могу», — беспечно ответил Выгодский. «Могу все сделать прямо сегодня. А вы просто сделаете то, что я скажу, когда придет время. Поддержите меня. Выступите на моей стороне». Света нахмурилась. Сейчас она словно сбросила с себя морок, опомнилась и увидела, что стоит над пропастью. Все, кто заключают договор с королем, обязательно проиграют. Не каждый понимает это. А вот Света поняла. «Вы предлагаете мне предательство?» — глухо спросила она. Ростислав невольно залюбовался ею. С такими лицами шли на казнь, не отступая от того, что считали правильным. «Это не предательство». В голосе Выгодского проплыли бархатные нотки, но он уже понял, что Света не согласится. «Это правильный выбор правильной стороны». «Я...» — выдохнула Света. Одна из сережек все таки выпала из ее дрожащих пальцев. «Я не смогу смотреть ему в глаза, Илья Владимирович. Простите, но я отказываюсь». Выгодский усмехнулся. Он был разочарован, но скрывал свое разочарование в темной глубине глаз. «Значит, не так уж сильно он тебе нужен», — сказал король. Зеркало заволокло туманом, и картинка растворилась. Снова нахлынула музыка из аудитории, голоса, краски. Света выпустила руку Ростислава и негромко сказала. «Илья Владимирович не понимает сути некоторых вещей. Вернее, для него цель всегда оправдывает средства, и он уверен, что и у других все точно так же». Ростислав, понимающе кивнул. Света подняла голову и посмотрела ему в глаза. Он даже смог выдержать этот взгляд, который, кажется, пытался заглянуть ему в душу и найти там опору и надежду, что он не мог ей дать. Но надо было быть благодарным. Надо было искать верных союзников и подпитывать их верность. Ростислав мягко приобнял Свету за плечи. Она вздрогнула под его рукой, аккуратно подкрашенные губы приоткрылись. «Пойдём потанцуем», — сказал Ростислав, и это было словно прыжок в ледяную воду, во тьму. Когда Катя и Егор вернулись на бал, все как раз смотрели на серебристых птиц, которые парили над аудиторией. Это было настолько красиво, что Катя невольно замерла от восторга. Птицы роняли перья, те превращались в кленовые листья, подсвечиваясь желтым и алым. Их подхватывало ветром, и листья вытягивались, превращаясь в новых птиц. На лицах лежали теплые белые отблески. Катя увидела Машу. Держа Олега за руку, она смотрела на птиц, приоткрыв рот от удивления. И, кажется, в этот миг наконец-то поняла, что стала своей в мире магии и теперь ни за что не расстанется с ним. Светлана стояла рядом с Росом и выглядела так, словно наконец-то победила в тяжелой и долгой битве. Она торжествовала. Дарина поймала Катин взгляд и негромко сказала: «Чудные дела творятся. Рос еще не ушел и уже со Светой танцевал. Она на нем висит, как макака на дереве». Катя сказала себе, что это не ее дело, но в груди что-то едва неуловимо царапнулось. Птицы рассыпались сверкающей пыльцой. Все зааплодировали, и аудиторию накрыла музыкой. Катя знала этот вальс. Когда-то давно в их школе был новогодний вечер. Она танцевала с одноклассником, чьего имени сейчас не могла вспомнить, и огромный шар над их головами разбрызгивал пригоршни света по актовому залу. А сейчас ее вдруг взяли за руку, потянули вперед, и Катя с удивленным страхом увидела Роса. «А как же...» — хотела было сказать она и не сказала. Она, кажется, забыла, как говорить. Рос улыбнулся, глядя куда-то над головой Кати, и она подумала, что он сейчас не видит ее, что им движет нечто, которого он сам не осознает до конца. «Потанцуем?» — спросил Рос. Катя растерянно кивнула и опустила руку на плечо Роса так, как ее учили на занятиях в школе танцев. Музыка сделалась южным морем. Катя то мягко поднимала на волнах, то опускала, чтобы провести и поднять снова. Лица, голоса, запахи — все отдалилось и смазалось. Кате казалось, что она падает и тотчас же взмывает к потолку. «Легче!» — прозвучал в голове голос тренерши. «Еще легче! Раз, два, три!» А потом Катя снова почувствовала то, что однажды накрыло ее во время тренировки. Не стало ни Роса, ни людей вокруг. И она сама исчезла, осталась только музыка и полет души куда-то туда, где нет ни зла, ни боли. Их следы наполнялись золотом и вспыхивали. Кто-то встревоженно вскрикнул, кто-то зааплодировал. Катина рука в руке Роса окутывалась облаком искр, и вскоре они уже кружились в огненном водовороте. Не в силах закрыть глаза или отвести взгляд, Катя смотрела, как прямо перед ней поднимает голову дракон и мир наполняет ревом пламени. Она была частью этого дракона. Пламя соединило их настолько глубоко, что Катя не знала, где теперь она, а где Рос. И есть ли она вообще? «Мы же сгорим», — только и смогла подумать Катя. «Все будет хорошо». Мысль Роса скользнула по ее сознанию рыжей искрой. «Просто верь мне». Замирая от восторга и ужаса, Катя рухнула в раскрывающуюся прямо перед ней белую бездну и внезапно поняла, что танец закончился, а огонь угас. На полу остались золотистые отпечатки их туфель. На мгновение налились светом и растаяли. Кажется, Катя перестала дышать. Тишина, смявшая мир, была густой и глубокой, и вдруг она взорвалась аплодисментами, восторженными криками, даже топаньем. Рос улыбнулся какой-то болезненной нервной улыбкой и быстрым шагом отошел в сторону Гуревича. Тот выглядел так, словно они только что вернулись из ада. Катю обступили однокурсники, подошла Дарина. Егор принес ей бокал ледяной минералки, и Кате показалось, что вода кипит в ее руках. Все говорили сразу, все были в полном восторге. Катя удивленно поняла, что студенты решили, будто их с Росом танец был еще одним номером программы. «С ума сойти!» — восторженно сказал Егор. Он выглядел, словно ребенок, который увидел чудо возле новогодней елки. «Ребят, ну вы дали! Кать, ты же правда горела!» «А птица?» — спросила Маша. «Вы видели птицу? Как она летела?» «Я видела, да», — кивнула Дарина. «Когда она вспыхнула, я чуть от страха не умерла». Катя даже зажмурилась и помотала головой. Она никак не могла опомниться и прийти в себя. В дальнем углу аудитории Гуревич о чем-то говорил с Росом, и Катя вдруг поймала обрывок его фразы. «Когда в следующий раз устроишь свое фаер-шоу, предупреди меня, я хоть огнетушитель принесу». «Больно было?» — спросила Дарина, мазнув Катю ладонью по плечу и сбив завиток дыма, что поднимался от ее платья. «Нет». Катя глотнула минералки и увидела, как Светлана идет к выходу. Быстрым ровным шагом, гордой походкой снежной королевы. Если они с Росом горели, то она сейчас замораживала все, к чему бы ни прикоснулась. Катя видела ее боль, как глубокую трещину в ледяной громаде айсберга. Она понимала, что ни в чем не виновата, и все равно чувствовала вину. Катя проснулась от того, что ей стало холодно. Какое-то время она лежала, вслушиваясь в темноту и пытаясь понять, откуда взялся холод. Тикали часы, негромко посапывала Дарина. Откуда-то доносились даже не голоса, отзвук голосов. Общежитие никогда не спит. Бал закончился в 10. До половины 12 они с Дариной сидели на кроватях, с веселым восторгом обсуждая праздник. И Кате казалось, что она не сможет заснуть до утра, настолько в ней все звенело, настолько туго была натянута каждая струна ее души. Озноб не проходил. Катя села на кровать и посмотрела в окно. Двор был пуст. В свете изящных фонарей все казалось декорациями к спектаклю. Со стороны полигона неторопливо наползал туман, тянул тонкие пальцы. Вздохнув, Катя встала, накинула кофту и пошла умываться. Поплескать водой в лицо — лучший способ сбросить налипшее мерзкое ощущение чужого взгляда. Коридор был пуст и затянут туманом. Стены поднимались высоко-высоко, и у потолка клубились тучи. В конце коридора Катя увидела кого-то в сером. Сутулившись, подняв перед собой руки с невообразимым количеством пальцев и локтей, он двигался сквозь туман. Перед ним плыли красные и золотые огни, и Катя испытала невероятное облегчение от того, что он был к ней спиной. «Господи!» — прошептала она и захлопнула дверь с такой силой, что Дарина зашевелилась на кровати и недовольно произнесла. «Половина третьего, Кать!» Катя даже ответить не смогла, настолько в ней сейчас все онемело. Жуть, охватившая ее, была тоскливой и подавляющей, такой, что хотелось сползти на пол, обхватить колени и заскулить. Дарина щелкнула выключателем ночника, хмуро посмотрела на Катю и спросила. «Ты что? Что с тобой?» «Там туман в коридоре», — смогла прошептать Катя. «И оно? Оно там ходит». Сейчас она была уверена, что существо в сером ищет именно ее, ищет, бредя на ощупь через туманное море, стучит, щелкает, рассыпает красные брызги болотных ягод. Катя умерла бы на месте, если бы заглянула ему в лицо. «Как тогда?» Тоже шепотом спросила Дарина. Катя кивнула. Дарина тоже поднялась с кровати, со вздохом выглянула в коридор, и Катя увидела, как мгновенно изменилось ее заспанное лицо. Дарина захлопнула дверь, привалилась к ней спиной и, собравшись силами, решительно сказала. «Так, до утра мы никуда не пойдем. Давай, Кать, ложись. Попробуем заснуть, а завтра спросим у преподов. Может, это специально, чтобы мы по ночам не ходили?» «И в туалет?» Дарина с кривой миной почесала живот. «Да, вот в туалет что-то правда захотелось», — призналась она. «Ты его видела? Серого?» «Значит, не померещилось». Катя испытала такое облегчение, что чуть не упала. Такими ватными вдруг сделались ноги. Из коридора донеслось цоканье, и Дарина сразу же закрыла дверь на задвижку и, бросившись к столу, сняла смартфон с зарядки и принялась быстро выбирать номер. «Ну нафиг это все, пробормотала она. «Я звоню Росу». Катя запоздало подумала, что у куратора надо бы взять номер телефона. После убийства Драки, освобождения мальчика, посиделок на Туриевской набережной и похода в магазин Рудольфа Книжника, не говоря уже о сегодняшнем танце, она имеет на это право. В какой-то момент Катя испугалась, что Рос не ответит, но через несколько долгих гудков до нее долетел его неразборчивый голос. «Жив!» С мгновенным острым облегчением подумала Катя. Почему-то ей на несколько секунд показалось, что Роса больше нет, что он остался в коридоре учебного корпуса на шахматной доске тьмы и света. Когда они с Дариной и Егором вышли из аудитории и пошли к выходу, то Катя обернулась и увидела Роса. Он стоял в самом конце коридора и с кем-то говорил по телефону. От него веяло таким пронзительным одиночеством, что было больно смотреть. «Стук-тук!» — процокал по их двери. Серый пока не пытался ворваться в их комнату, просто обозначал свое присутствие, просто говорил, что он здесь. Катя знала, что он не уйдет отсюда, пока не добьется своего, и ей не хотелось думать о том, что же ему нужно. Ничего хорошего, это точно. «Ростислав Сергеевич, к нам какая-то хрень ломится!» — заорала Дарина так, что по всему общежитию вздрогнули спавшие. «Весь коридор в тумане!» Катя села на кровать, поджала ноги и закрыла уши ладонями. Серый стоял прямо за дверью, осторожно ощупывал ее многопалыми руками. Катя видела каждую трещинку и каждый шрам на его коже. Они ведь уже были знакомы. Серый выволокся за Катей, когда она очнулась в мешке для трупов. Куда она заглянула после того, как Рейндж-Ровер вылетел на встречную полосу, вминаясь в металл другого автомобиля? кто зацепился когтями за ее рукав и выполз с Катей на свет. «И где?» — услышала Катя далекий голос Росы, и Дарина сразу же зашмыгала носом. «Ну, Ростислав Сергеевич, ну было же!» Катя убрала руки от ушей и увидела Роса, который стоял в их комнате рядом с распахнутой настежь дверью. В коридоре не было ни следа тумана. Рос был в ярости. «Дуры!» — рявкнул он, нервно запустив руку в волосы. Он как спал, так и побежал босиком и в пижаме. И Катя чувствовала, что он страшно испугался за них с Дариной. «Ну-ка, идите сюда обе!» Катя и Дарина послушно подошли к Росу, и он каким-то отработанным жестом взял их за воротники пижам и вывел в коридор, чистый и совершенно пустой. Ни следа тумана, ни следа серого. Едва слышно гудели светлые трубки ламп, где-то в стороне кухни капала вода. «Ну?» — спросил Рос, и на его скулах заиграли желваки. «Где тут туман и ваш каменный гость?» «Он не каменный!» — пискнула Дарина. «Серая такая дрянь, сутулая, руками дергает. Господи, ну, Ростислав Сергеевич, я бы не стала вам ночью просто так звонить!» Рос выпустил их воротники и устало провел ладонями по лицу. Дарина покраснела. Катя видела, что ей непередаваемо стыдно, и понимала, что у нее сейчас такие же багровые щеки. В носу стало щипать. «Ростислав Сергеевич!» — подала голос Дарина, когда молчание затянулось. «Что вообще происходит?» «Вы чего поднялись-то?» — спросил Рос. «Идите, куда хотели, кричите, если что». «Ему стыдно за свой страх», — подумала Катя. Это было то, от чего она уже успела ответить. Раньше за Катю боялись только родители. Потом они погибли, она осталась одна, и больше никому на свете не было дела до того, жива ли она и что с ней происходит. Когда они с Дариной вышли из туалета, то коридор был пуст. Со стороны лестницы доносился голос Роса. Но Катя не могла разобрать слов. Кто-то бубнил ему, отвечая, кажется, комендант. «Такая моя участь, как проректора по воспитательной», — услышала Катя, сделав несколько шагов к лестнице. «Мне всегда будут дергать последний нерв и обязательно среди ночи». «Увы», — понимающе откликнулась комендант. «Пойдем, я тебе настойки накапаю». «Вот мы дуры», — покачала головой Дарина. «С другой стороны, не могло же нам обеим одно и то же померещиться?» «Не могло», — кивнула Катя. «Он там был. И он приходил за мной», — подумала она, но не сказала об этом вслух. Дмитрий Анатольевич, декан факультета лингвистики и перевода, вел у второго курса литературу. Слушая, как он рассказывает о Грибоедове, Катя думала о том, что вряд ли Дмитрий Анатольевич сильный маг, вроде Росы или Гуревича. Зато в литературе он был профессионалом, и это ей нравилось. Это было крошечным мостиком в ту жизнь, которую Катя считала потерянной. И предсказанная Грибоедову судьба действительно сбылась. Алмаз Шах, безукоризненно чистый драгоценный камень, который называли «перстом Аллаха», был передан в качестве компенсации за его убийство при разгроме русского посольства. На экране за спиной декана появилось изображение почтовой марки с портретом писателя и алмазом ограненным. Маша подняла руку и, дождавшись кивка декана, спросила. «Дмитрий Анатольевич, а Грибоедов был таким же, как мы, магом?» Декан улыбнулся. Он всегда держался с отстраненным превосходством, но Катя чувствовала, что если понадобится, то Дмитрий Анатольевич разорвет любого за своих студентов. Ей не хотелось проверять, что именно скрывается за спокойным и несколько манерным обликом декана. Да, бытует легенда, что в написании «Горе от ума» Грибоедову помогал некий магический спутник, вроде плененного духа. Но так думают только те, кто считает Грибоедова автором всего одной книги. Литературный талант — это не та магия, которая есть у нас. Но он намного больше, чем вся наша магия вместе взятая. Вспыхнул экран смартфона, пришло сообщение от Егора. «Кать, ты правда думаешь, что этот серый как-то к тебе привязан?» За завтраком они говорили о том, что произошло ночью, и Катя рассказала Егору и Олегу о том, что слышала Серого еще в своей прежней общаге. «Правда», — написала она. Ответ пришел почти сразу. «Тогда надо посмотреть ему в лицо. Если он принес тебе послание, то его надо прочитать». На экране замигал синий карандаш. Егор набирал еще одно сообщение. «Или ты так и будешь всю жизнь от него бегать, и ничего хорошего тут не будет. Никогда, можешь мне поверить». «И что делать?» — спросила Катя. На экране за спиной декана поплыли портреты героев «Горе от ума», и Катя подумала, что Серый может быть тем помощником, о котором упомянул Дмитрий Анатольевич. Никто не обещал, что он будет милашкой и писаным красавцем. «Давай после пар встретимся в столовке», — ответил Егор. «Я кое-что придумал». После третьей пары — современный русский язык, а затем старославянский ввели Катю в беспросветную тоску — она пришла в столовую. Егор уже сидел там. Одной рукой что-то писал в толстой тетради, второй отщипывал кусочки от пышного пирога с сыром. Катя села рядом с ним и отстраненно подумала, что надо бы поесть. Но все ее чувства сейчас закрывал нарастающий страх, такой густой, что ее начало тошнить. «Привет», — сказала она. «Что пишешь?» «Задачи решаю, завтра семинар», — ответил Егор и придвинул к Кате тарелку с пирогами. «Привет». В нем было что-то настолько чистое и простое, что Кате стало легче. Ее страх не отступил до конца, но сделался тише и как-то привычнее, что ли. «Что ты придумал?» — спросила Катя. Егор резко поставил точку в тетради, отложил ручку и с довольным видом откинулся на спинку стула. «Твой серый появляется тогда, когда ты одна, так?» — поинтересовался он. Катя кивнула. «Я думаю, он хочет с тобой пообщаться без свидетелей. Дарина спала, она не в счет». «Что-то не очень весело это звучит», — хмуро призналась Катя. Егор улыбнулся, и она улыбнулась в ответ, почувствовав себя маленькой девочкой, которая боится темноты. «Нет, я не об этом». Егор закрыл тетрадку, убрал ее в рюкзак и сказал. «Он хочет с тобой поговорить. Он, может быть, знает что-то важное». «И что нам делать?» «Пойдем в лес», — тоном бывалого заговорщика произнес Егор. «Думаю, он выйдет». «Будем ловить крокодила на живца?» — предположила Катя. Егор кивнул и совершенно серьезно ответил. «В каком-то смысле». О том, что Рос запретил ходить в лес, Катя вспомнила только тогда, когда они с Егором, держась за руки, сбежали по тропе, ведущей от оранжерей, и пошли среди деревьев. Сентябрь уже начал роспись листвы, рассыпая по верхушкам кленов и дубов все оттенки золота и охры. Лес казался утомленным и тихим, готовым погрузиться в сон, но из травы еще выглядывали розовые кулачки клевера и белые лица ромашек. Птицы еще не умолкли, и ветер бродил по ветвям по-прежнему летней упругой походкой. Катя подумала, что могла бы идти так всегда. Просто держать Егора за руку, молчать и ни о чем не думать. Ей было легко. Она боялась спугнуть эту легкость. «Скоро будут дожди», — сказал Егор, и Катя ощутила в воздухе едва уловимый запах болотной воды. Обернувшись, она увидела, что здание колледжа, общежитие и оранжерея полностью скрылись за деревьями. Обитаемый мир остался позади. Из кустов вспорхнула птичка, и Катя сильнее сжала руку Егора. «Как ты думаешь, нам долго идти?» — спросила она. «Давай дойдем до озера», — предложил Егор. «Мне у воды легче». «Почему?» — спросила Катя, вспомнив, как он расплескался по ступеням, а потом запустил к ней золотую рыбку. «Ну...» — Егор замялся, потом смущенно улыбнулся. «Я утонул, когда маленький был». «Утонул?» — ахнула Катя. Рука, державшая ее руку, была теплой и живой, она никак не могла принадлежать утопленнику. «Мы с родителями поехали на шашлыки, на реку, а потом батя решил на катере покататься и меня с собой взял. Он пьяный был, катер завалился, и я сразу под воду ухнул». Егор рассмеялся так, словно рассказывал забавную, а не страшную историю. «И представляешь, там под водой была девушка, она меня поймала, взяла на руки. Она так мне обрадовалась, кружила меня, танцевала, и мне стало так весело, словно я не тонул». Улыбка плыла по лицу Егора, и Катя видела. Темные воды пронизаны лучами света, русалка танцует, держа на руках ребенка, и ее волосы стелются, словно водоросли. Это и есть водоросли, и когда русалка поворачивается, видно, что у нее нет спины, белеют ребра, пульсирует красный ком сердца. Открываются и закрываются серебристые створки раковин на месте лопаток. Пригоршни жемчуга наполняют легкие. «Ничего себе!» — заворожённо промолвила Катя. «Да», — кивнул Егор. В просвете между деревьями показалось озеро, и он сразу же сделался веселее, словно шел к другу, которого давно не видел. «И вот мы танцевали под водой, и рыбки мимо нас плыли, а потом она меня накормила икрой и какими-то водорослями. Я так вкусно никогда в жизни не ел. Когда вырасту, на японскую кухню подсел, но все равно не то». Он сорвал ромашку, протянул Кате и продолжал. «А потом она уложила меня спать. А потом приплыла еще одна женщина и вроде бы стала требовать, чтобы меня отдали на поверхность. Что я ни их порождение, ни водяной, и забирать было нельзя. Либо топить, либо выносить на берег. А та девушка очень сильно плакала и обнимала меня». Они вышли к озеру, и Егор заулыбался еще шире и, остановившись у самой воды, сказал: «И я очнулся уже на берегу. А отца так и не нашли». Катя встала рядом с ним, и ей вдруг послышалось, что где-то далеко-далеко поют девичьи голоса. Она не разбирала слов, но Егор по-прежнему улыбался, и песня неторопливо приближалась к нему, словно приглашала присоединиться к хору. «Ну вот», — довольно произнес Егор, — «подождем его тут. Я костер разведу». Катя подумала, что все темное стремится к свету, и они зажгут для него маяк. Она боялась, что будет страшно, но страха не было. «Вот еще, смотри, как могу!» Егор поднял руку, и над его ладонью поплыли дождевые капли, прозрачные и бледно-голубые. Он резко тряхнул рукой, словно сбрасывал их, и капли полетели в песок, вытягиваясь, твердея и обретая форму. Катя ахнула. Из песка торчали тонкие лезвия. «Так что мало ему не покажется этому серому», — сказал Егор. Он не бахвалился и не кичился знаниями, просто показывал, что умеет, и был готов защищать Катю от чего угодно. «Я сам это придумал тогда, после боевки». «Круто», — улыбнулась Катя. Егор нравился ей все больше и больше. С ним было спокойно и легко, с ним было не страшно. И Кате нравился тот теплый интерес, с которым парень смотрел на нее. Во взгляде Саши никогда не было ничего похожего. Саша никогда не пошел бы вот так с Катей в лес на поимку серого. Он слишком ценил свой комфорт и покой и считал, что женщина должна все свои проблемы решать самостоятельно и ни в коем случае не загружать ими мужчину. Катя только сейчас поняла, насколько это совпадало с концепцией ее мамы. «О, смотри, ежевика!» Егор кивнул в сторону темно-зеленого куста, усеянного ягодами. «Если что, скажем, что мы за ежевикой ходили». Костер негромко потрескивал на берегу, и дым пах по-домашнему уютно. Постепенно день уползал к вечеру, мир терял яркость и резкость красок, становясь золотым и сиреневым, и где-то вдалеке вдруг будто лопнула струна, и тонкий звук проплыл над водой. Егор отправил в рот очередную ежевичину и сказал: «Завтра будет дождь». «А я никогда и ни с кем вот так не сидела», — неожиданно для самой себя призналась Катя. Она могла бы сидеть так вечно, чтобы играл огонь, и Егор протягивал ей ежевику в горсти, и вечер постепенно смягчал цвета и звуки. «Всегда надо с чего-то начинать», — улыбнулся Егор. «Хорошее начало, правда?» «Правда», — кивнула Катя и вдруг подумала, что все это может не понравиться Росу. Хотя с чего бы? Ничего плохого они не делают. «Почему Ростислав Сергеевич не велит ходить в лес?» — спросила Катя. Егор пожал плечами. «Ну, хотя бы потому, что это не парк», — ответил он. «Этот лес тянется до Тульской области, тут можно потеряться. А еще кабаны есть, и, говорят, медведи захаживают». «Ничего себе», — пробормотала Катя. «Встреча с медведем может быть хуже встречи с любым серым». Как только она подумала о сером, из леса донесся тоненький цокот, будто невидимка стучала отросшими когтями почему-то твердому. Катя вскочила, завертелась на месте, пытаясь смотреть сразу во все стороны, и правую руку Егора тотчас же окутала бледно-голубым сиянием. Он готовился нанести удар. «Идет», — прошептала Катя, и в ту же минуту из-за стволов показалась серая тень. «Руки», — оторопела, подумала Катя. «Сколько же у него рук?» Серый был похож на паука. Руки, выпадавшие из широких рваных рукавов, были покрыты корками язв. Сутулая спина щетинилась позвонками из прорех в тряпье, и Катя чуть ли не до истерики обрадовалась тому, что не видит его лица, скрытого капюшоном. Из-под ткани доносилось постукивание, щелканье и треск. Должно быть, такой была речь Серого. «Надо что-то сказать», — подумала Катя и поняла, что не сможет ни заговорить с Серым, ни шевельнуться. Егор, который встал так, чтобы прикрыть Катю с собой, отрывисто произнес: «Ты кто? Что тебе надо?» Треск сделался громче. Теперь он был похож на помехи, сквозь которые пытаются прорваться голоса. Серый сделал шаг назад и махнул рукой, словно призывал их пойти за собой. Егор обернулся к Кате и сказал: «Ну, мы за этим сюда и пришли». Катя кивнула и взяла его за руку. Она боялась, что не сможет идти, и пошла. Серый двигался среди деревьев, уводя их все глубже в лес. На верхушках кленов и дубов еще играл вечерний свет, но внизу уже было темно. Егор пощелкал пальцами, и рядом с ними появился золотой жук. Сердито загудел, рассыпая огонь и озаряя тропинку. И Кате сделалось легче дышать. Серый недовольно забормотал, и Егор прикрикнул на него: «Слышь ты, иди давай, не умничай!» Это показалось Кате какой-то запредельной храбростью. Она никогда не смогла бы говорить с Серым так, словно имела над ним власть. В щёлканье из-под капюшона Кате послышалась снисходительная усмешка. И вдруг Серый произнес тонким, свистящим голосом: «Я могу разорвать вас и развесить ваши кишки на деревьях». У Кати затряслись колени, и она едва не упала, споткнувшись о корень. Егор лишь усмехнулся. «Мог бы, давно бы сделал». «А если он ведет нас в ловушку?» — подумала Катя. Серый снова издал щелкающий смех. «Не в ловушку», — прошелестел он. «У меня для тебя посылка». Вскоре они вышли на поляну, и Катя вскрикнула и сжала руку Егора. Впереди было черным-черно. В непроглядной тьме что-то двигалось и клубилось, и Кате показалось, что она кишит червями или чем-то похуже червей. В прохладном воздухе повеяло запахом животного и гнилью. «Кать, не бойся», — произнес Егор, стараясь говорить как можно уверенней. Это выворотень. Это дерево упало. Он похлопал в ладоши, и к одинокому жуку-фонарику присоединилось еще трое сородичей. Стало немного светлее. Катя увидела извивы бесчисленных корней, и ей почудилось, что она заглядывает в распахнутую пасть дракона. Серый скользнул вперед к выворотню и поманил Катю. «Сюда, девочка, сюда», — услышала она шелест из-под капюшона и будто бы не по своей воле шагнула вперед. Какое-то время Катя не видела ничего, кроме тьмы. Потом в ней засветился бледный огонек, и прямо на земле Катя увидела что-то похожее на ледяное сердце. Оно было живым. Сквозь голубоватую толщу льда проглядывало красное, пульсирующее, горячее. Когда Серый процокал когтями по ее плечу, Катя качнулась и едва не упала. «Драконий лед», — прошелестел Серый ей на ухо, и краем глаза Катя увидела белое лицо без глаз и гнилозубую пасть, вертикально прорубившую его. «Есть те, кто ждет тебя в аду. Это их привет. Не все у нас любят земных владык. Это тебе поможет. Кто ждет меня в аду?» — спросила Катя, и перед ней вдруг выплыл поздний вечер, плотина и отец, который ругался сквозь зубы и перестраивался, пытаясь обогнать тихохода. Если бы тогда он так не спешил, то Катя была бы жива, и мама была бы жива. «Я жива», — подумала Катя и услышала мысль Серого. «Нет, тебя забрали у нас на время». «Зачем это мне?» — спросила Катя. Все вдруг исчезло, не стало ни вечернего леса, ни Егора, ни светлячков. Была лишь тьма, в которой дышало и жило ледяное сердце. «Драконий лед оживляет мертвых. Это подарок мертвецу от мертвецов», — откликнулся Серый и медленно отступил к деревьям. Один из светлячков полетел было за ним и рассыпался пригоршней искр. На Катю тотчас же нахлынули запахи и звуки вечернего леса. Едва слышно шелестели листья, сонно переговаривались птахи, ясно и остро пахло грибами и озерной водой. Она будто бы ожила рядом с ледяным сердцем. Егор подошел, присел на корточки и стал расстегивать рюкзак. «Ну что?» — негромко, словно боясь спугнуть что-то важное, спросил он. «Понесем?»